Может быть, они с Ильей сумеют как-то обменять две свои квартиры таким образом, чтобы Соня получила однушку. Так будет правильнее. С другой стороны, разве можно ее оставлять жить одну с такими-то взглядами на жизнь? Да она моментально впутается в какую-нибудь историю. Стоит только на горизонте мелькнуть деньгам и призракам роскошной жизни. За ней глаз да глаз нужен. Как же быть? И Соню оставлять нельзя, и сажать ее на шею Илье тоже неправильно. Но почему? Почему все так? Нелепо, что ли? Неправильно. Сколько раз она представляла себе этот момент, ждала его. И ей виделась красивая сцена где-нибудь в ресторане. И Илья достает из кармана коробочку с кольцом и делает ей предложение. И она так счастливо ответит согласием, и тут же начинают строить планы, когда подавать заявление, когда регистрироваться, куда поехать в свадебное путешествие. И они целуются на глазах у всех. И официант приносит шампанское, самое дорогое, как в кино. А получилось совсем по-другому. Те слова, которых она так долго ждала, прозвучали в машине, рядом со зданием городской прокуратуры. В салоне до сих пор висит противный запах Пашкиного перегара, и она не знает, что ей делать с этим долгожданным предложением, потому что не может его принять. Как глупо, как обидно. — Илюша, — робко начала она, — ты не шутишь насчет женитьбы? — Я очень серьезен, как никогда. — А ты не рассердишься, если я попрошу тебя подождать? — Почему? — Ну, пусть Соня еще подрастет, чтобы я могла оставить ее одну со спокойной совестью. «Ты не хочешь, чтобы мы жили вместе?» «Честно, не хочу. Ты ведь не слепой. Ты прекрасно видишь, какая она. Она моя дочь, единственная дочь, и я буду любить ее, какой бы она ни была. Но ты не обязан». Илья повернулся к ней, взял за обе руки и внимательно посмотрел в глаза. «Ты меня не обманываешь? Дело действительно только в этом». «А в чем же еще растерялась Наталья?» «Действительно, какие могут быть еще причины, чтобы повременить со свадьбой, если любишь человека так давно?» «Ну, я подумал, может быть, тебе нужна отсрочка, потому что ты, ну, одним словом, хочешь разобраться со своими отношениями с Павлом или с каким-нибудь другим мужчиной, например, с этим австрийцем, о котором постоянно твердит Соня. Нет?» «Нет», — твердо ответила она, — «никаких других мужчин. И уж, конечно, не Павел, только ты». Но не сейчас, хорошо. Давай повременим. Давай. Ей показалось, или в голосе Ильи она услышала облегчение? Да нет, конечно же, показалось. Наталья снова посмотрела на дверь, ведущую в здание прокуратуры. Ну почему эта женщина не уходит? Стоит, звонит кому-то по мобильному. Сколько можно звонить? Или она не уходит специально, ждет кого-то? Кого? Павла, следователя? Почему не идет, наконец, домой? Ведь суббота, почти 10 вечера. Неужели там что-то серьезное с Пашей? Он говорил, что какие-то неприятности. Господи, хоть бы все уже закончилось. Пусть он похоронит Милену. Если надо, Наталья ему поможет все организовать и на похороны придет. Если он попросит и на поминки, будет рядом, только пусть все уже закончится». Пусть он переживет свое горе, перестанет так сильно пить и начнет работать, и тогда можно будет не беспокоиться о нем и не ездить к нему после работы, не выслушивать его стенания и бесконечные рассказы о Милене, которые ей, в сущности, совсем не интересны. Да, она ему изменяла, ну и что? Он что, святой? Почему всем мужчинам изменять можно, а ему одному нельзя? Ему, не очень молодому и прилично пьющему, нищему наркополицейскому. Тоже мне сокровище для молодой состоятельной красавицы. Просто удивительно, как она столько лет его терпела, а не просто терпела. Была верной подругой, заботилась о нем, кормила, лечила. Да ей памятник надо при жизни ставить, а не удивляться, что у нее был любовник. Ей-то, Наталье, Павел достался в лучшем своем виде, молодым, сильным, здоровым, когда он пил все-таки не так много, как впоследствии, а Милена получила его в уже достаточно потрепанном виде. Внезапно на Наталью накатило дикое раздражение на Павла и на дочь. Они душат ее, требуя то одного, то другого. Павел — внимания, времени и душевных сил. Соня — денег и благ. Они не дают свободно радоваться жизни, не дают любить Илью. Надо все сделать по-другому. Надо приложить все силы к тому, чтобы Паша как можно быстрее оправился от потрясения, встал на ноги, и пусть Сонька живет с ним, раз ей так хочется. Пусть носит наряды Милены, пусть пользуется ее косметикой, духами, пусть тратит ее деньги, если они еще остались, пусть делает, что хочет, пусть только они оба, Паша и Соня, оставят ее в покое, а она выйдет замуж за Илью и будет счастлива. Она тут же устыдилась своих мыслей, но разве так можно? Сонечка, ее девочка, ее маленькое солнышко, а она сидит в машине любовника и строит планы, как бы отделаться от нее. Какая гадость! И Паша тоже. Он так страдает, так мучается, а она злится. Это неправильно. Его можно понять. Он стыдится того, что Мила ему изменяла. Он не может поделиться этим ни с кем из друзей мужчин. Самолюбие не позволяет. И раз уж так сложилось, что на сегодняшний день у него нет никого ближе бывшей жены, разве имеет она право его отталкивать? Он просит о помощи, и отказать ему будет просто бесчеловечным. Наташенька, так я не понял, что все-таки случилось у Павла? Из-за чего весь сыр-бор? Ты говорила, кого-то убили? —